Глава сотая. Раскаяние. Вопрос, который стоит за случаем в душевой, действительно ли Мандель раскаялась за свои преступления и приняла ответственность за свои действия. В первый год своего пребывания в Монтелюпихе она, конечно же, так не считала. Однако после вынесения смертного приговора и отказа в помиловании Мария плакала и молилась в своей камере, окончательно замкнувшись в себе. 60 лет спустя Зофия Цыковяк, уцелевшая участница женского оркестра, побывавшая на суде над Мандель, до сих пор пытается понять ее поведение. С одной стороны, она ссылается на жестокость Мандель, а с другой — на ее трепетное отношение к Альме Розе. Ее поведение заставляет меня думать, что она должна была очень глубоко прочувствовать тот период, обдумать его и сделать какие-то глубокие выводы. Тот факт, что она осталась в зале суда в перерыве, когда остальные ушли, произвел на меня сильное впечатление. Какая-то переоценка итогов ее жизни по отношению к себе и к Богу наверняка имела место. Воспитанная с рождения католичкой, независимо от колебаний ее веры в годы нацизма, Мария должна была научиться определенным богословским понятиям. Как пересказала много лет спустя сестра Артрудис, настоятельница монастыря, в котором училась Мария, догматы веры, которым учили Марию, сводятся к тому, что человечество не было создано изначально злым. Но каждый человек рождается с первородным грехом, поэтому все люди уязвимы и подвержены злу. Однако все грешники могут спастись во Христе, и нет ничего, что не может быть прощено, если человек просит об этом и должным образом раскаивается в содеянном зле. Степень прощения зависит от степени раскаяния и любви, а не от масштабов преступления. Артрудис считает, что когда Мария осознала, как сильно согрешила, то восприняла свою казнь как покаяние, как заслуженное наказание, хотя времени на покаяние у нее оставалось не так много. Один лишь Господь знает сердце человека до самых глубин. Однако в его силах также освобождать людей. Мария смогла бы прочувствовать это в заключении. По этой причине она снова смогла молиться и выражать раскаяние. Психологи Джон Гротген и Фэй Альтман объясняют, что за время долгого пребывания Марии в заключении она раздвоилась. В психологической терминологии раздвоение, так называемая компартаментализация, это экстремальное дробление личности, используемое для выживания. Это не то же самое, что социопат. Это созданное «я». Ты становишься созданным персонажем, словно актер. Но когда раздвоение исчезает, что тогда? Повторное объединение личностей будет сложным процессом.